Приветствую, дорогие друзья. Пользуясь возможностью, хочу передать привет из Воронежа, из церкви «Источник воды живой». И хочу поделиться стихотворением. Ты руки протяни к небу синему, и Богу поклонись, Богу сильному. Ты Богу поклонись, Богу вечному, в своей любви к тебе бесконечному. Ему ты поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные полосы, за солнце день, за ночь и за луну. Ты вознеси хваление ему. Порой жизнь вскипает, как волна, и слышно, как смеется сатана, и кажется, нет сил вперед идти. Вдруг видишь помощь на своем пути, и вновь идешь ты, зная, что спасен, но забываешь, что помог лишь он. О, если б прошлое вдруг стало сном, и не было бы встречи со Христом, и не лилась за нас святая кровь, то было бы легче позабыть любовь. Но разве ты не знаешь и не слышал, что нет любви прекраснее, чище, выше, что вечный Бог в трудах не утомляется, а Божий разум век не постигается, когда ты упадешь, тебя поднимет, в отчаянии он ласково обнимет, и днем, и ночью, вновь и вновь, всегда он рядом, он — любовь. Нас миллионы сквозь века идут, и нужды всеразличные несут, и очень часто на исходе сил нам кажется, что Бог нас позабыл. И начинаем на себя надеяться, и начинает злоба в сердце сеяться. Но пусть сомнения прекратят свой стон, ведь нас по имени всех знает он. Нет ничего сокрытого ему. Он видит старость, видит седину, падение, взлет и тихий шепот губ. А ты порой бываешь к нему груб. Не будь таким, ведь ты его дитя. За все скажи, благодарю тебя. И как отец, он будет очень рад, в любви своей воздаст тебе в сто крат. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Но руки протяни к небу синему и Богу поклонись. Богу сильному.